Глава 19. Особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Звонок разбудил меня около 4 утра. Нащупав телефон, я не сразу прочел, кто нарушил мой сон. Но все же мозг проснулся, и я нажал на зеленую кнопку. Моров слушает. — Иван Владимирович, прошу вас срочно приехать, — произнес Венедикт Кириллович. — Мне очень нужна ваша консультация, как специалиста. Машину за вами я уже послал. Будет у вас через 15 минут. Я тяжело вздохнул. — Хорошо, Венедикт Кириллович, я приеду, — принял решение я. — Но надеюсь, что причина для звонка у вас действительно крайне серьезная. Вопрос жизни и смерти, как минимум. — Так и есть, Иван Владимирович, так и есть. Он положил трубку, а я откинул одеяло и поставил ноги на пол. Часы показывали 3:30. Что же у них там случилось, что не могло подождать до утра? Неужто Дементий Петрович меня обманул, и Семеновы добрались до наследника Солнцевых? Умывшись и одевшись, я спустился во двор. Бронированный внедорожник с гербом Солнцевых уже стоял у ворот. Один из охранников рода открыл мне заднюю дверь автомобиля. — Прошу, Иван Владимирович, — произнес он. — По дороге мы заскочили в кафе. Если хотите, можем предложить вам кофе. — Не откажусь, — ответил я, забравшись на сиденье. Рядом со мной оказался еще один охранник. Он тут же протянул мне пластиковый стакан. — Двойная порция двойного эспрессо, Иван Владимирович, — сообщил он. — Все, как я люблю. Сразу видно, Венедикт Кириллович позаботился о сервисе. Значит, действительно ему нужна моя помощь. Вряд ли он стал бы так обо мне переживать, если бы дело касалось исключительно умозрительной лекции по темной магии. Машина двигалась плавно, проходя по лежащим полицейским так, будто их и нет. Неровности вообще не ощущалось, только вибрация автомобиля от работающего двигателя. Охрана Солнцевых сохраняла молчание, шофер вел спокойно и без суеты, не превышал скоростной режим. А я подтягивал кофе, чувствуя, как с каждым глотком тело наполняется энергией. К моменту, когда мы прибыли к особняку Солнцевых, мой стакан уже был пуст. Ворота открылись, впуская нас на территорию, но машина не остановилась во дворе, а проехала в подземный гараж. Там меня уже встречал сам глава рода. Венедикт Кириллович выглядел безукоризненно. Гладко выбрит, костюм не примят, лицо спокойное, взгляд твердый. Даже трость свою он просто прихватил для создания образа, а не из нужды опираться на нее от усталости. Мне открыли дверь, и хозяин особняка сделал шаг ко мне. На его лице появилась вежливая улыбка. — Спасибо, что так быстро откликнулись, Иван Владимирович, — произнес Солнцев, чуть наклонив голову. — Прошу, следуйте за мной. Охрана оставила машину и разбрелась по своим делам. А мы с Венедиктом Кирилловичем поднялись на лифте в особняк, и глава рода уверенной походкой повел меня на хозяйскую сторону дома. — Я много думал после вчерашнего нападения на Виталия Геннадьевича, — заговорил старший Солнцев, — двигаясь по коридору, и пришел к выводу, что нужно внука приставить к делу. Договорился с Михаилом Завьяловым, чтобы Виталий отправился в Китай. И мне нужно было подумать о новом наследнике. В этот момент я напрягся, хотя и не подал вида. Становиться Солнцевым я как не хотел, так и желания не приобрел. Пришлось сидеть допоздна, тем временем продолжил Венедикт Кириллович. А как только я лег, укрылся и приготовился ко сну, в мои покои вошел Виталий Геннадьевич. Он открыл дверь и пропустил меня вперед. Я прошел через кабинет-гостиную и замер на пороге следующего помещения. Виталий Геннадьевич лежал на полу спальни. Под ним натекла лужа крови, лицо застыло в испуге. Кровавое пятно на груди однозначно указывало, что выжить у наследника Солнцевых шансов не было. — Он попытался меня убить, Иван Владимирович, — произнес Венедикт Кириллович, вставая рядом со мной. — Хотел задушить подушкой во сне. Дурак, не знал, что я всегда сплю с оружием. Глава рода обошел тело внука и откинул свою подушку в сторону. Под ней обнаружился мощный револьвер с укороченным дулом. Обернувшись ко мне, Венедикт Кириллович заговорил. — «Ситуация, возможно, кажется неприглядной, Иван Владимирович», — произнес он, не сводя с меня взгляда. «Однако вы должны понимать, что прежде чем сообщать о смерти наследника, я должен убедиться, что это нападение было его собственным решением. И не окажется так, что какой-нибудь очередной Геннадий его подговорил совершить убийство собственного деда, который дал Виталию все, что было в его никчемной жизни. Я еще раз взглянул на тело. «Вы хотите, чтобы я поднял труп?» — уточнил я. «В таком случае служба имперской безопасности сможет определить, что заклинание накладывали на мертвеца». «Служба имперской безопасности не станет сюда соваться без приглашения, Иван Владимирович», — покачал головой Венедикт Кириллович. «Никто не расследует самоубийство, если их об этом не просят». «А что вы скажете Алле Венедиктовне?» «Правду, что ее сын искал смерти и нашел ее», — не моргнув глазом, ответил тот. «Так вы мне поможете, Иван Владимирович?» «Технически я действительно мог это сделать, но хотелось бы снизить затраты резерва». «Мне понадобятся ингредиенты», — сообщил я. «Просто назовите их», — с явным облегчением выдохнул Венедикт Кириллович. Через полчаса охранник доставил спортивную сумку под завязку, забитую материалами. Глава рода Солнцевых наблюдал за тем, как я наношу узор прямо на пол его спальни, но не вмешивался в процесс. Можно было воспользоваться магической печатью и на голой силе поднять мертвеца, а можно провести сложный долгий ритуал, достигнув того же результата, но с куда меньшим расходом магии. А раз за все платят Солнцевые, то и отказываться я не стал. Если бы это нужно было мне, даже не подумал бы о ритуале. — Готово, — сообщил я, закончив с приготовлением. — Теперь можно приступать. Заклинание продержится минут 15, потом погаснет. — Я готов, Иван Владимирович. Трехметровый диаметр сложной фигуры на полу, выложенный разными ингредиентами, больше 50 пересечений и прерывистых линий. Часть ритуала будет выкачивать магию из воздуха, другая переплавит ее в нужный окрас чар. И самая меньшая часть — непосредственно печать поднятия трупа. Еще до того, как приступить к созданию ритуала, я перенес тело в нужное место. Иначе был бы риск наступить на фигуру. Тратить магию на телекинез я тоже не хотел, а так все получилось легко и дешево. Зачитывать слова мне не требовалось, я просто отправил частицу магии в рисунок на полу, и этого было достаточно. Ингредиенты вспыхнули темным пламенем и тут же испарились. В магическом зоре я видел, как по линиям блуждает магия, распределяясь ровным потоком. Виталий открыл глаза. — Спрашивайте, Венедикт Кириллович, — кивнул я. Так как заклинанием управлял я, а не глава Солнцевых, мне приходилось повторять вопрос Венедикта Кирилловича. Слушать ответы мог любой желающий. Повезло, что глава рода выстрелил мне в голову. Или он намеренно стрелял в грудь наследника, чтобы его можно было поднять, сейчас было неважно. Пока шел допрос, вложенная в ритуал магия постепенно истаивала, пока, наконец, не закончилась вся. И Виталий не замер на полу с открытыми глазами. — Надеюсь, вы удовлетворены, — Венедикт Кириллович, — произнес я, устало опускаясь в кресло. — Конечно, на самом деле никакой усталости я не ощущал. Но если тебе что-то дается легко, люди менее склонны награждать по-крупному. — Да, — Иван Владимирович, — кивнул Солнцев. — Теперь я удовлетворен. Глава рода не скрывал, насколько расстроила его полученная из уст покойника правда, а я не собирался ее комментировать. Виталий Геннадьевич оказался верен своему приемному отцу и считал себя вправе взять власть в свои руки, не дожидаясь, когда время уберет с доски уже старого главу рода. В частности, наследник намеревался вернуть в ряды Солнцевых Геннадия Сергеевича. Для любящей матери Аллы Венедиктовны сын подобрал закрытый монастырь, из которого та ни выбраться не сможет, ни с внешним миром связь поддерживать. Вдвоем с отцом Виталий Геннадьевич провел бы несколько реформ внутри рода, избавившись от нескольких младших семей, получив в собственные руки предприятия, которыми те управляли. Благо, компромат на них у Геннадия Сергеевича имелся. И наследник был знаком с его содержанием. К тому же хранил копии в нескольких ячейках разных банков столицы. Теперь Венедикт Кириллович мог все это забрать и распорядиться по своему усмотрению. — Не такого я, конечно, ожидал от него, — произнес глава рода. — Впрочем, сам виноват. С этим проклятием отдалился от дел, и вот таков итог. — Запомните эту историю, Иван Владимирович, — повернулся ко мне Венедикт Кириллович. Запомните и не забывайте, может так получиться лет через 30-40. Вам пригодится пример Солнцевых, чтобы Моровы не повторили наш путь. Я приподнял бровь. — Вы уже не предлагаете мне стать вашим наследником, — уточнил я. Глава рода Солнцевых усмехнулся. — Давайте говорить откровенно, Иван Владимирович, — предложил он. — Вы молоды, у вас нет никакого опыта по управлению активами даже небольшого рода. В руках Солнцевых сосредоточены контрольные пакеты из 17 крупных компаний и предприятий. Без грамотного наставника у вас уйдут десятилетия только на то, чтобы разобраться во всем этом. Ни одна компания столько не продержится, дожидаясь своего хозяина. Значит, в конечном счете вы, сами того не желая, приведете Солнцевых к текущему состоянию Моровых. Да, ваши предки обладали какой-то частью нашего сегодняшнего имущества, но с тех пор ни один Моров не занимался ничем подобным. И пока был жив Виталий, я мог рассчитывать на то, что он был бы вашей правой рукой. Но теперь кто будет вам подсказывать? Я был нужен ему в качестве пугала для текущего наследника. И хвала всем высшим силам, что это так. Именно по озвученной Солнцевым причине я не собирался требовать от них возвращения бывшей собственности Моровых. Ей нужно заниматься, а мне это не нужно и не интересно. «Рад, что мы, наконец, пришли к пониманию», — ответил я. «Так что теперь я сделаю наследником кого-то из младших семей», — продолжил Венедикт Кириллович. «Наш род, разумеется, ждут небольшие потрясения, но мы с этим справимся. Всегда справлялись, этот случай исключением не станет. А теперь поговорим об оплате вашей работы». Я улыбнулся. «Мои расценки вы знаете, Венедикт Кириллович», — кивнув, произнес я. «И раз я больше не нужен, мне пора покинуть ваш гостеприимный дом». «Мои люди доставят вас обратно, Иван Владимирович», — произнес глава рода Солнцевых, после чего еще раз взглянул на тело внука, но больше ничего не сказал. Домой я добрался только к 7 утра. Ложиться, чтобы досыпать, уже не стал. Все равно через час должна была приехать Антонина Владиславовна, чтобы продолжить обучение. Так что стоило потратить свободное время на завтрак и подготовку к очередной теоретической лекции. Жданова понимала, какой шанс ей представился, и впитывала знания с гораздо большим энтузиазмом, чем я мог себе представить. Даже жаль, что не все мои ученики будут настолько замотивированы. Впрочем, до открытия учебного заведения еще может все неоднократно поменяться. О Виталии Солнцеве я больше не думал. «Иван Владимирович», — обратилась ко мне Антонина Владиславовна за ужином. «Вы наверняка слышали о том, что произошло в особняке Солнцевых сегодня ночью?» «Что там произошло?» — уточнил я, отрываясь от говяжьих колбасок на тарелке передо мной. «Наследник Солнцевых был найден в своей комнате утром», — пояснила младший лейтенант. «Мертвым». Прислуга обнаружила его остывшее тело, когда пришла будить на завтрак. Я вздохнул, изображая сочувствие, а потом махнул рукой. «Не все ставки могут сыграть», — сказал я. Федор Ильич Семенов был бы рад узнать, что его дело было доведено до конца, пусть и чужими руками. Жданова, не отрывая взгляда, несколько секунд внимательно наблюдала за мной, как будто я должен был переживать по этому поводу или показать хоть какие-то эмоции. Но я спокойно нарезал колбаски на куски, не отвлекаясь от тарелки. — Это очень странно, Иван Владимирович, — наконец произнесла моя ученица. «Только что вы спасаете ему жизнь, и вот так он ей распоряжается. Вы ведь сняли с него проклятие, защитили от атак другого рода, чего ему не жилось спокойно». «Некоторые люди, Антонина Владиславовна, не умеют проигрывать», — ответил я, наколов кусок колбаски на вилку. Виталий оказался из числа тех, кто с самого рождения получал все самое лучшее, и оказался не способен пережить столкновение с реальностью. Понимаю, со стороны может казаться, что у него было все, о чем многие могли только мечтать, однако кое-чего важного он был лишен. — И чего же? — Крепости духа, — пояснил я, пожимая плечами. — Настоящий дворянин может вынести любые удары судьбы. Его можно лишить рук, ног, но он все равно останется дворянином и продолжит свою борьбу за выживание рода. А кто-то ставит свои личные интересы выше блага рода. И когда жизнь возит таких единоличников мордой по битому стеклу, они ломаются, как тонкие хворостинки. Некоторое время в столовой было тихо. Но когда мы перешли к десерту, Антонина Владиславовна взглянула на меня со значением и произнесла. — Иван Владимирович, я знаю, что этой ночью вы посещали особняк Солнцевых, и мое начальство тоже знает, — сообщила младший лейтенант. Меня попросили узнать, что произошло на самом деле. Однако я понимаю, что вы вряд ли расскажете. В отличие от многих других представителей благородных родов, вы помните о своей чести. — К счастью, Антонина Владиславовна, я не Солнцев, — с удовольствием улыбнулся я. — А потому внутренние дела этого рода меня никак не касаются. Если же ваше начальство желает получить какие-то ответы от Солнцевых, вашему начальству следует обратиться за разъяснениями к Венедикту Кирилловичу. Уверен, он скажет все, что службе имперской безопасности следует знать. Жданова спокойно кивнула. Ее никак не задевал мой ответ, она всего лишь выполнила свой долг подчиненной. Что там говорить, из службы имперской безопасности младшего лейтенанта могут уволить, а вот знания, что я ей даю, останутся с ней на всю жизнь. А памятуя о том, благодаря кому она жива, Антонина Владиславовна не скрывает от меня своих заданий. Так что мой расчет вполне себя оправдал. Лояльность Ждановой на моей стороне. И дальше она будет только закрепляться и усиливаться. «На завтра, как вы и велели, я хотела забронировать для нас полигон», — сообщила младший лейтенант, взявшись за чашку с чаем. «Но в нашем отделении мне посоветовали перенести занятия». «Вот как», — хмыкнул я. «К сожалению, да, Иван Владимирович», — кивнула моя ученица. «Оказалось, что со вчерашнего дня там отрабатывают заклинания ученики Варвары Константиновны Легостаевой. У них должно быть первое практическое занятие по поднятию трупов, как мне передали по секрету». Сказала она это с совершенно невинным видом, однако я уловил тщательно скрываемое недовольство. Казалось бы, незримое противостояние двух девушек должно было остаться в прошлом, но кто-то снова подливает масло в огонь. Интересно, кто такой смелый, что нарушает приказ его высочества, а лишь бы столкнуть меня лбами с родом Легостаевых? Не сама же некромантка это затеяла. Она не показалась мне настолько глупой. Странно, великий князь обещал не чинить препятствий, — заметил я. Возможно, стоит с ним связаться для уточнения. Что ж, в таком случае заменим боевые чары другим занятием. Как насчет артефакторики? Жданова удивленно приподняла брови. — Разве я смогу? Я усмехнулся. — Со временем, конечно, сможете, Антонина Владиславовна, — заверил я. Но вообще для этого требуется немало навыков и опыта, так что завтра мы съездим в мою лавку. Рабочие закончили возводить там модульный дом, — сообщил я. Процесс оказался не самым быстрым, но когда есть деньги, всегда есть возможность ускорить события. Строить что-то помпезное мне не требовалось, лишь по самой минимальной планке допустимого. Так что 2 миллиона скрылись в карманах бригады строителей, а у меня появилась возможность открыть свое дело. Вот страховая так быстро не работала. А выплаты были мне назначены по решению компании, но деньги переведут не раньше конца квартала. Бюрократия просто создана для того, чтобы портить людям жизнь. Да и покрытие расходов там оказалось не такое уж и большое. Слишком ветхим было здание до нападения наемников Хасановичей. «Как раз посмотрите, как я буду его подготавливать», — продолжил я. «И заодно послушайте теорию, как работают артефакты в принципе. А, возможно, попробуйте сами создать что-нибудь. Некоторые изделия не требуют большого количества ингредиентов, так что я захвачу с собой немного». Глаза Антонины Владиславовны загорелись энтузиазмом. «Но сразу предупреждаю. На многое не рассчитывайте», — предупредил я. «С первого раза получается далеко не у всех. Я бы даже сказал, ни у кого. Но единицы на такое способны». Уже провожая Жданову до двери, я подумал, что если она уволится из службы имперской безопасности, возможно, у меня появится человек, который смог бы управлять моей лавкой артефактов. В Антонине Владиславовне я хотя бы относительно могу быть уверен. А кроме того, когда она закончит свое обучение, младший лейтенант будет весьма неплохой чародейкой. По крайней мере, этого будет достаточно, чтобы разбираться в том, чего именно хотят клиенты и как этого достичь. Завтра посмотрим, а пока что есть дело, которое не следует откладывать дальше. Вытащив телефон из кармана, я нашел в списке контактов номер помощницы великого князя и нажал на вызов. «Здравствуйте, Иван Владимирович», — произнесла она. «Чем могу помочь?» «Добрый вечер, Екатерина. Мне только что сообщили, что полигон, который его высочество выделил для моих практических занятий, оказался занят другим преподавателем», — ответил я. «Хочу прояснить, почему меня об этом никто не предупредил». «Минутку, Иван Владимирович, я уточню». Судя по звуку, девушка накрыла трубку ладонью и сообщила о теме нашего разговора Александру Александровичу. Даже сквозь пальцы, закрывающие микрофон телефона, я услышал гневный рык брата императора. «Кто посмел?» «Так, кажется, намечается очередное веселье в службе имперской безопасности».